Глава 14. «Ну как ты, не заскучала?» — спросила девочку, когда вернулась в комнату. Света лишь улыбнулась в ответ. Видно, что сил совсем нет у ребенка. Послышался стук в дверь. «Да», — ответила я. Вошла женщина с подносом, видимо, та самая гувернантка, что нанял для Светы Артур. «Ой, здравствуйте!» — дружелюбно кивнула брюнетка. «Артур Кириллович не предупреждал, что у нас гости». «Это было не запланировано. Что у вас?» — заглянула я в тарелки. «Бульон для Светланы, она очень плохо кушает», — вздохнула женщина. «Вроде бы неплохая. Видно, что ребенка ей жаль, и, наверное, она ответственно ухаживает за девочкой. Но ей сейчас нужен не только уход, но и забота с любовью близких». «Так, понятно, она болеет. Дайте мне бульон, я покормлю ее сама. А вы идите». Гувернантка спорить не стала и отдала мне поднос. «Меня Дина зовут. Если понадоблюсь, зовите. И после еды нужно дать Свете лекарство», — сказала женщина мне. «Ирина», — представилась я. «Хорошо, я дам лекарство сама. Пока я здесь, вы можете заняться другими домашними делами. С ребенком буду я». «Артур Кириллович не давал такого распоряжения», — сказала она. «Идите, Дина», — настойчиво ответила ей и отвернулась. «Ну давай, малышка, надо покушать. Ты слышала, нужно выпить лекарство, а перед этим обязательно поесть». Послышался звук закрываемой двери, Дина ушла. «Я не хочу, Ир», — застонал ребенок. «Надо», — настырно ответила ей и протянула ложку с бульоном. «Открываем рот». Света отрицательно мотала головой, отворачиваясь от еды. «Так», — строго сказала ей, — «ты уже большая, чтобы я тебя уговаривала. Ты мне рада?» «Конечно рада, ты чего?» — уставилась на меня девочка. «Тогда ешь, а то я обижусь и не научу тебя восточным танцам». Света с укором смотрела на меня. «Это шантаж». «Да, милая, именно шантаж». «Ну?» «Хотя бы немного, сколько сможешь». «Восточные танцы». «Ладно», — буркнула она и открыла рот навстречу ложке. Много она, конечно, не съела, но тарелка наполовину опустела. Света откинулась на подушке и вздохнула. Все же была голодная. «Теперь лекарство», — скомандовала я, убирая в сторону поднос и доставая с полки препараты. Налила в стакан воды и поднесла Свете. «Берем», — продолжала я командовать. Ребенок послушно выпил выданные пилюли. «Теперь спать. Хорошего отдыха. Телефон где?» «Тут», — показала она мобильник на тумбочке. «Заряжен?» «Да». «Тогда, если что, звони». «Ир, ты правда останешься?» — посмотрела она недоверчиво. «Да». «И Артур разрешил?» — удивилась Света. «Она тоже уже хорошо знает своего братца». «Почти. Не думай об этом, я разберусь». «Не уходи, пожалуйста», — тихо попросила она и протянула руки. «Сейчас или вообще?» «Сейчас и вообще». Вернулась в комнату и обняла девочку. Я чувствую, как ей тяжело, и болезнь тут не самое главное. Как же ей помочь? Как объяснить этому твердолобому, что ребенку нужна мать? Ну или хотя бы мачеха. Я ее нить с папой. Рядом со мной ей немного легче. «Не плачь, малышка», — заглянула ей в лицо, чувствую, как затряслось детское тело от рыданий. «Не рви мне сердце». «Я знаю, Артур тебя все равно выгонит». «Не выгонит. Он не хочет, чтобы мы общались», — всхлипывал ребенок, пока я гладила ее по спине, пытаясь успокоить. «Ну почему?» Она подняла заплаканные глаза на меня. «Сказать правду? А поймет ли она в свои 8? И не станет ли это ударом для нее еще большим?» «Артур думает, ты убила папу, да?» — требовательно спросила она. Я лишь вздохнула. Порой дети куда более проницательны и внимательны, чем мы думаем. Вот как она об этом догадалась? Не думаю, что ей сказал об этом сам Артур, иначе бы сейчас она не говорила это в форме вопроса. Хотя наверняка в школе ей уже все кости перемыли, говоря, что мачеха убила ее папу. «Да, Света, ты уже большая девочка, и некоторые вещи придется понимать и принимать. Твой брат считает именно так, и поэтому не дает нам общаться». «Но это ведь не так! Он что, совсем глупый?» Снова удивило меня, даже ребенок это понимает. «Не говори так о брате, почему-то он уверен в этом». «Ты этого не делала, я знаю». «Не делала. Я очень уважала и любила твоего папу. Знаю. Света опустила глаза на свои руки, которые ковыряли одеяло. Ей больно говорить о папе. Это очень большая потеря для нее. Впрочем, я ее понимаю. Совсем не факт, что со смертью Кирилла мои проблемы ограничатся одним Артуром. Каждый день все жду, что что-нибудь произойдет. А почему ты не объяснишь ему? Задала резонный вопрос Света. Дело в том, милая, что я не все готова рассказать твоему брату. Но может тогда он перестанет злиться на тебя, если ты расскажешь? Может быть, вздохнула я. Я не знаю, малыш, это все сложно. Поговори с ним, Ир, взяла она меня за руку. Мне не хватает тебя. Я хочу, чтобы ты меня в школу собирала и спать укладывала, а не Дина. Вот бы Артур разрешил тебе жить с нами. Честно сказать, этого бы мне как раз очень не хотелось, но ради ребенка я бы осталась. Не могу я равнодушно смотреть на ее слезы и отвернуться от девочки, когда ей так плохо. «Я попробую, Свет», — сказала ей, и она снова прижалась ко мне. «Видимо, мне все же придется с ним поговорить. Артур последний из тех, кому бы я доверилась и рассказала такие подробности, но, видимо, другого выхода помочь Свете просто не существует». Вечером, когда я уложила спать Свету, домой приехал и Артур. «Добрый вечер», — поздоровался он. «Да, весьма добрый, согласна». «Привет. Поговорить надо», — сказала я ему. «Не поверишь», — усмехнулся он. «В кои-то веки наши желания совпали. Мне тоже нужно с тобой поговорить». Он снял пальто и повесил его в шкаф. «Пойдем наверх, покажу тебе твою комнату и заодно побеседуем».